Глава 9. Оля. Ой, мамочки, она ведь реально чуть не описалась от страха из-за этого ненормального. Собственно, она потому и не направилась прямиком к гардеробу, когда спустилась на первый этаж, а свернула в боковой коридор, прекрасно зная, что в его конце расположен туалет. Пока спускалась, решила, что не помешало бы посетить его перед дальней дорогой. Шла себе спокойненько, музыку слушала, и вдруг кто-то как вцепится в руку. Оля даже на секунду забыла, что до сих пор находится в университете, а не где-нибудь в темной подворотне. Тем более коридор освещался так себе. Это ведь не учебная аудитория. И сразу страшно стало аж до вспотевших ладоней. Сердце ухнуло в пятки, и ремешок сумки соскользнул с плеча. А ведь здесь тоже достаточно сумрачно и пустынно. После четвертой пары все разошлись, пятая еще в самом разгаре. Да и редко у кого пять пар. А психологи в основном занимаются на втором этаже, биологи на третьем и четвертом, библиотека в противоположном крыле. А здесь, вот именно здесь, почти всегда вечером царят тишина и покой. И если нападавшему удастся затолкать ее в один из кабинетов... Ну уж нет, не удастся. Она резко шарахнулась в сторону, освобождаясь из цепкой хватки, развернулась. Он. Опять он. А Оля уже понадеялась, что все неприятности в прошлом, что теперь все наладилось и даже отчасти поверила, что Гордин не такой уж маньяк и извращенец, как представлялось вначале. Ну, мало ли. А он, похоже, действительно просто притворялся и ждал подходящего момента. «Вы...» Он что-то говорил, но в ушах по-прежнему звучала музыка. Да Оля и слушать его не собиралась. «Вы...» А он опять попытался ее схватить. «Ага, сейчас...» «Руки уберите!» Она увернулась, отскочила подальше, прижалась к стенке, вытащила из ушей наушники и высказала ему все, нарочно погромче, чтобы даже вдали услышали. «Вы зачем меня преследуете?» Гордин не ринулся, как тогда в квартире, ловить ее и затыкать рот, остался на месте. Закатил глаза, тяжело вздохнул и произнес. Спокойно, неторопливо и... весьма саркастично. «Зарецкая, я вот никак не решу. Или вы себя слишком переоцениваете, или не справляетесь с бурной фантазией. Да кому придет в голову вас преследовать? Еще и приставать?» «Ха! Ха-ха! Или это он опять ей зубы заговаривает?» «А что тогда?» — возмутилась Оля. «Скажете, вы ко мне руки не тянули?» «Ну, во-первых, не руки, а руку», — нахально поправил Гордин. «Во-вторых, хотел наушник достать. Как с вами разговаривать, если вы ничего не слышите?» Оля всплеснула руками. Поинтересовалась негодующе. «А как я, по-вашему, должна была об этом догадаться? Что вы за наушником?» «Ну да». С нарочитой театральностью откликнулся он. «Гораздо же проще и приятнее предположить, что все только о вас и мечтают. Подкарауливают, пристают». «А ей все и ни к чему». «У меня, между прочим, парень есть», — заявила она с вызовом. Гордин опять закатил глаза, пробормотал тихонько. «Сочувствую». Затем еще добавил. «Ему». «Вот же хамло! А еще препод. Пользуется ее зависимым положением, говорит всякие гадости, прекрасно понимая, что она не станет чересчур наглеть. Ей же еще зачет ему сдавать в конце семестра». Она и так уже натворила дел на пересдачу, даже представляется без труда, как милаха Артемий Андреевич измывается над ней, заваливая каверзными вопросами и заданиями, и хихикает злорадно. Но совсем уж удержаться и промолчать не удалось. «А сами бегаете за мной и хватаете, разве нет?» «Я вас окликал», — невозмутимо оправдался Гордин. «Но у вас же уши заняты, вот и пришлось догонять, останавливать». Оля фыркнула, вскинула подбородок. «Ну и зачем это я вам понадобилась?» Он нарочно выдержал паузу, вот определенно нарочно. Потом выдал еще и во всей красе своего артистического таланта. «Уж извините, если вы чего-то другого хотели, на что-то другое рассчитывали, но я по делу». И спросил совершенно неожиданное. «У вас карта с собой?» «Карта? Какая?» озадачилась Оля. «Университетская, корпоративная», — пояснил Гордин. «Которая пропуск?» «С собой», — она дернула плечами. Как бы, по-вашему, я в корпус прошла?» Тогда он озадачил новым странным вопросом. «И чья она?» «Моя». «Уверены?» Гордин с торжествующим видом вытянул из нагрудного кармана пиджака фирменный пластиковый прямоугольник, точно такой же, как у всех в университете, сунул ей под нос. «Почитайте, что написано». «Цифры написаны». Взяв карту, но даже не взглянув на нее, ответила Оля. «Они же?» «Ну ладно». Она уставилась на компактные латинские буковки, выстроившиеся под номером, из которых складывались имя и фамилия. Зарецкая Ольга. «Откуда она у вас?» «Догадайтесь, с трех раз», — ехидно предложил Гордин. «Вот же достал». «А заодно прочитайте на второй». Да Оля и так уже прекрасно поняла, что там за надпись. Однако наклонилась, подобрала с пола сумку, засунула руку в боковой карманчик и тоже выудила на свет карту. «Отдать-то ведь надо». «Гордин Артемий». «Обалдеть!» «А я еще удивлялась, почему мне СМС не пришли?» Проговорила она задумчиво. «Глюк, что ли, какой-то у банка?» Гордин усмехнулся. И сейчас, конечно, самое время для тирады, что глюк случился не у банка, а у нее в голове. Но нет, Артемий Андреевич решил предстать не настолько предсказуемым. «Зато мне исправно приходили», — сообщил вежливо. «Когда вы мои деньги тратили?» «Так пин-код не пришлось вводить, а оформление у всех одинаковое. Вот она и не заметила подмены. Не проверять же каждый раз перед использованием вытесненные на пластике данные». «У вас тоже бесконтактный платеж настроен?» — поинтересовалась Оля, проверяя догадку. «До 1000?» «Неважно», — отрезал Гордин. «Или теперь жалеете, что по всем окрестным магазинам пробежаться не догадались?» «Он чего? Он решил, что она нарочно за его счет закупалась?» «Не волнуйтесь, я все верну». Негодующе выпалила она, ткнула ему в грудь пластиковый прямоугольник с фотографией главного университетского корпуса. «Вот, забирайте. Сейчас и деньги отдам». И когда Гордин ухватил двумя пальцами свою распрекрасную карту, опять полезла в сумку за кошельком. «Да обойдусь, не нищий», — заявил он. «Ну надо же, какой благородный и щедрый!» «По миру не пойду из-за 800 рублей». «Ну уж нет уж!» Оля расстегнула кошелек, заглянула внутрь, досадливо поморщилась, осознав, что с наличкой у нее проблемы. 450 рублей купюрами и еще немного монетами номиналом от 10 до 1. Выгребла все, протянула ему. «Берите, сколько есть, а остальное завтра отдам. Или на следующем занятии. Дотянете?» «Да не нужны мне ваши последние медики», — возразил Гордин, но Оля глянула на него, очень сурово глянула, и он, похоже, проникся, уступил. «Скиньте на карту, если уж настолько приспичило». Посчитал, что сможет так просто отвязаться, чтобы потом в подходящий момент подкалывать, напоминая, как она его деньги тратила. «Ну и как я вам на карту скину? Для этого же ее номер знать нужно». Гордин на пару секунд задумался. Решение было очевидным, но он наверняка размышлял, стоило ли это делать. Не доверял ей, как и она ему. Хмыкнул, спросил с прежним раздражающим ехидством. «Телефон-то у вас точно ваш собственный, не чужой?» «Можно подумать, вы свою карту забрали, не перепутали». Парировала Оля ему в тон. «Или я у вас ее из рук вырвала?» Он только рот скривил, распорядился. «Ладно, доставайте, пишите». А когда она действительно вытащила из сумки мобильник, продиктовал номер. «Карта к нему привязана. Захотите, скинете». «Обязательно скину». Вот что значит, с самого начала не задалось. И надо же ей было так вляпаться. Нарочно не придумаешь. Прямо как в дешевых романчиках или мыльных сериалах. Сначала они случайно пересеклись при неоднозначных обстоятельствах, а позже выяснилось, что он ее начальник или преподаватель. Только там ведь действительно чаще всего, как Вика говорила, жаркая ночь после выпивки и душевного разговора в баре или танцев в клубешнике. А у Оли? Правда, и жаркая ночь с незнакомцем ей нафиг не сдалась. У нее Дима есть, и в случайных перепихонах с первым встречным она не нуждалась, а уж тем более с Гординым. Оля бросила на него оценивающий взгляд, прикидывая. Абсолютно неосознанно. И тут же опомнилась. «О, Господи, придет же в голову!» И еще не хватало, чтобы он догадался по глазам и выражению лица, о чем она сейчас подумала. А он, вот же блин, кажется, что-то почувствовал. Тоже уставился пристально и вроде бы чуть изумленно. Или ей это только привиделось? Все-таки тут с освещением и правда не очень. «Я пойду», — пробормотала Оля торопливо. «До свидания». И, не дожидаясь ответа, не убрав телефон, ринулась дальше по коридору, туда, куда и планировала изначально. А Гордин наверняка двинул в противоположную сторону, к выходу. Никаких же других дел у него не имелось. Но в туалете Оля задержалась немного дольше, чем требовалось. Специально из расчета, чтобы он точно ушел. Вообще ушел. Из корпуса на остановку. Желательно еще и укатил до ее появления. Хотя совсем ничего особенного и ужасного ехать с ним в одном автобусе. Но в разных как-то спокойней. А эти несчастные 800 рублей она ему перевела, как только оказалась дома и плюхнулась на кровать. Несколько секунд Оля с чувством облегчения любовалась на надпись «Перевод доставлен». Потом спохватилась. Надо же было указать в сообщении, что это от нее, если позже потребуется доказательство. Вдруг в обязательную смс-ку от банка имя не вставят. Она зашла в мессенджер, выяснила, что Гордин там тоже есть, развернула окно переписки, набрала... «Перевела, проверяйте». Отправила. И опять спохватилась, добавила подпись. «Ольга Зарецкая». Увидела, как задваиваются галочки, свернула переписку, потом и окно мессенджера. Все, дело сделано. Или нет? Кружок с циферкой поверх иконки говорил о непрочитанных входящих. «Дима». «Дима». Даже перечитывать приятно, а уж тем более произносить вслух. Имя улыбкой трогало губы, растекалось теплом в груди. Ну, хоть что-то позитивное и милое за день. Прикрепленная картинка. Фото лежащего перед пустой миской песика, который смотрел с экрана большими, полными печали и ожидания глазами. Это Димка намекал на опять изголодавшегося волка? Звонко щелкнув язычком замка, приоткрылась дверь. В комнату заглянула мама, спросила. «Лелик, ты чего ужинать не идешь?» «Я сейчас», — откликнулась Оля, почти не глядя, сворачивая фотографию. Есть и правда хотелось просто жутко. Но надо же ответить, хоть что-то ответить. Разве можно проигнорировать такое вот глазастое чудо? «Приду через пару секунд». Оля проводила взглядом скрывшуюся за дверью маму. Уставившись на буковки сенсорной клавиатуры, набрала торопливо, без изысков и красивых слов, но зато от всей души, точнее, от всего сердца. «Люблю тебя. Очень-очень. И я голодная, так что берегись!» Ткнула в значок отправления. «А вот теперь точно все. Пока. А когда поест, она уже по-нормальному напишет и тоже отправит своему любимому парню картиночку или мемчик». Выключив экран и кинув телефон на одеяло, Оля улыбнулась, поднялась и радостно поскакала на кухню.